графиня, стой, это же самое большое водяное зеркало в сопредельных мирах, я его долго не удержу, провалишься. Предупреждения опоздали. Финдикана поскользнулся прежде, чем почувствовал, что пол напрочь залит водой. Как на коньках, он поехал вперед по гладкому мокрому камню, заваливаясь назад. Он успел увидеть широко распахнутые Тенькины глаза, золотисто-карие, как гречишный мед на солнце, а потом спина соприкоснулась с полом и провалилась дальше, почти не почувствовав преграды. Мир перевернулся, закрутился спиралью, в глаза брызнула ослепительно яркая радуга, а потом пала тьма. Финдикана пришел в себя почти сразу же, хотя ему показалось, что минул год. Тело слушалось плохо, в ушах шумело. Он обнаружил, что лежит на кровати, ногами к подушке, а рядом, в нормальном положении, нежится поверх одеяла молодая дева, прекрасная, как звезда с неба. Синие глаза, темно-каштановые локоны, румяные щеки, тонкая шея. Финдикана с усилием отвел глаза. Дева была полураздета. К тому же, в небольшой светлой комнате, где стояла кровать, обнаружилось третье действующее лицо. Стройный светловолосый мужчина стоял, отвернувшись к шкафу, и, должно быть, нечто там искал. На непрошенного гостя пока никто не обратил внимания, слишком быстро все произошло. Финдикана уже собрался подняться, игнорируя ватные ноги, и заявить о себе, но тут человек закрыл шкаф и увидел третьего лишнего. «Лерны!» – завопил он. «Это как понимать, стоит мне отвернуться, ты без зазрения совести тащишь в нашу постель любовников». Дева, наконец, увидела, кто лежит рядом с ней, громко ахнула и натянула на себя одеяло. «Гера, мне не до шуток, я не знаю, откуда здесь взялось это существо, да еще в сапогах. Ах, да чего же дурной тон, думаешь, я поверю, что ты или твой братец здесь ни при чем? Конечно, я же твоя жена, и ты на алтаре поклялся верить мне во всем, опрометчиво», — припечатал мужчина. У него было молодое располагающее лицо и короткие пшеничные усы. «Простите за вторжение», — решил объясниться Финдикана, все-таки спуская ноги с кровати, «и впрямь нехорошо, в сапогах, я здесь по ошибке, совершенно не хотел никого тревожить, в первый раз вижу вашу жену и уже сейчас уйду, только скажите, пожалуйста, куда я попал? Это Белириант, или хотя бы Эндари? Это деревня Золотые Знамена», — просветил молодой человек более спокойным тоном. Поняв, что название собеседнику ничего не говорит, пояснил: «Пригород Горлея, Принамкский край, мир номер 13/28/9.0. У Финдикана от таких слов голова кругом пошла. Это же получается, Тенька забросил его в иной мир. Но окончательно проникнуться безысходностью своего положения эльф не успел. В комнату без стука вошла еще одна особа женского рода, и вполовину не такая красивая, как дева по имени Лерны. У новоприбывшей был длинный нос, растрепанные светлые волосы и огромные черные глаза, от пронзительного взгляда которых мороз шел по коже. Одета же особа была по-домашнему, в длинный халат поверх нижней сорочки, но видно, что богато, рукава золотом расшиты, на вороте каменья, а поверх одежды тяжелый медный медальон. «Гера», — высокий повелительный голос заставил всех замолчать и повернуть головы. «Когда ты зазывал меня к себе в гости, то обещал тишину, покой и одиночество. Я приехала только вчера, а здесь уже скандалы. Как ты это намерен объяснять?» Этот чело, оценивающий взгляд на Финдикана, незнакомец только что появился из ниоткуда в постели рядом с Лерны. «Как, по-твоему, я должен был себя вести? Спокойно осведомиться, кто он и что здесь делает, а не орать на жену, будя весь дом?» — последовал невозмутимый ответ. «Сейчас полдень, кроме тебя никто не спит. По-твоему, если Абда заснула днем, то ее непременно надо потревожить? Я все-таки выше статусом, чем любой из присутствующих», — это было сказано уверенно и небрежно. «Прости», — стушевался Гера, — «все случилось слишком неожиданно. Я уверен, тут замешан Тенька». «Вы знаете Теньку?» — обрадовался Финдикана. «Что я говорил, без веда не обошлось. Помолчи, лучше подай Лерке платье, она вся красная уже под своим одеялом». Взгляд черных глаз уперся в гостя, и ему стало немного не по себе. «Кто вы такой? Можете внятно объяснить, как сюда попали?» «Мое имя Финдикана. Я поскользнулся на мокром полу и очутился здесь. Кажется, это было водяное зеркало. Во всяком случае, так сказал Тенька. Невысокий, светловолосый, постоянно колдует, находит это интересненьким, верно?» «Да. Как я рад, что он вам тоже знаком. Меня зовите Климен, проигнорировала последнюю фразу черноглазая. «Сейчас мы пойдем в гостиную, выпьем чая и во всем разберемся. Следуйте за мной, Финдикана». Гостиная была немногим больше спальни, но обставлена уютно и со вкусом. Климен села в кресло у невысокого стола и жестом предложила гостю устраиваться напротив. Подали чай, и уже по запаху Финдикана понял, что его занесло в родной Тинькин мир, с капищами и наваристыми ромашками. Он сам не заметил, как рассказал новой знакомой все, что ее интересовало, о себе, о своей родине, о Тиньке и еще многое другое. И только потом понял, что больше всего их разговор походил на допрос. Климен смотрела на него, лукаво прищурившись. «Вы не глупый эльф, Финдикана, и в качестве жеста доброй воли я могу ответить на некоторые ваши вопросы. Как вы это делаете?» Вырвалось у него. «Практика, талант и немного обаяния», — Климен улыбнулась уголками губ. «Вам ли, наследному принцу, не знать, как важно правителю уметь узнавать то, что нужно? Вы можете отправить меня домой, я, нет, Тинька может. Как только он вернется, а это произойдет не позднее, чем через полгода, вы вернетесь в родной мир. Пока что вам придется пожить здесь. У Тиньки есть ученики, но водяное зеркало такого уровня им не подвластно. Думаю, Гера, мой военачальник, и Лерне, его супруга, согласятся приютить вас у себя. Вы не успели заметить, но поместье довольно большое, лишняя комната найдется. Или даже целая пристройка, с героем обсудите детали. А вы живете не здесь? Нет, мой дом, Горливский дворец, шумное место. Я устала от суеты и приехала сюда отдохнуть. Вы знаете, что такое война, Финдикана? Слишком хорошо. Тогда вы понимаете, как трудно устранять ее последствия. 5 лет прошло с последнего официального сражения, но только сейчас у меня выдалась пара свободных недель. Я еще раз приношу извинения, что потревожил вас. Не стоит. Вы виноваты лишь в том, что слишком хорошо отполировали полы и этим вдохновили Тиньку на создание гигантского водяного зеркала. А сейчас посидите в одиночестве. Мне надо переговорить с герой. Вот так и поселился Финдикана в золотых знаменах. Он мог назвать свою жизнь счастливой и беззаботной, если бы не снедавшие его день ото дня беспокойства о покинутых подданных, войне и Тиньке, который все не спешил возвращаться на родину. Для жилья гостю отвели большую светлую мансарду. Этот мир вообще производил впечатление уютного и солнечного местечка. Здесь не чувствовалось дыхания тьмы, а земля не плакала от пролитой крови. Когда Финдикана поделился своими наблюдениями с герой, тот отнесся к ним довольно скептически. «Солнечно у нас, потому что середина лета и края южные, а смерти не чувствуется, потому что капище рядом. Высшие силы землю берегут и очищают весенними дождями. На самом деле в этих краях страшные бои шли, кровью целое море заполнить можно. Я тебя когда-нибудь отвезу в Горли, там сейчас столица, но последние 500 лет творилась смерч знает что, и капищ в черте города нет, там почувствуешь». Финдикана на удивление легко сдружился и с прямолинейным герой, и с его очаровательной женой, и с их маленькими детьми, старшему едва 7 исполнилось. Они подолгу гуляли в окрестностях и беседовали. Гера пролил свет на некоторые особенности Тинькиного характера и страницы его пестрой биографии. Финдикана очень удивился, узнав, что в свое время колдун совершал чудеса героизма, спасая свою родину от войны. Хотя ни разу за время их знакомства Тинька не показал себя трусом, представить его битву с другим колдуном, более опытным и прославленным, удавалось с трудом. Правда, Климен, нечаянно попавшая на середину разговора, была настроена менее романтично. Тинька тогда не геройствовал, а пытался выжить, и закатил мне поначалу форменную истерику, у меня потом руки от пощечин болели. «А как же битва при Феронда?» – возмущенно напомнил Гера. При Феронда Тинька испытывал очередное свое интересненькое изобретение, а в такие моменты у него напрочь отказывают все чувства, отвечающие за самосохранение. «Ну и везет ему обычно». «Какое везет?» – возмутился Гера. «Ты помнишь, как ему тогда плохо было? Ну ведь не помер», – равнодушно пожала плечами Абда. «Скажите», – вмешался Финдикана, – «с Климен он так и остался на «вы», как вы уживаетесь с его жаждой экспериментов? В крепости моего брата уже спустя неделю все взвыли. Во-первых, раньше Тинькины опыты в силу его необразованности были менее разрушительны», — усмехнулась Климен. «Ну а потом я научилась с этим справляться. Тинька на самом деле крайне полезный в хозяйстве человек, просто нужно уметь направить его энергию в нужное русло и успеть обезопасить себя. У него ясная голова, он делает множество удивительных вещей, надо просто сказать ему, что именно принесет вам пользу. Финдикана постарался запомнить ценный совет и при случае применить практически. А в это время в Хитлуме. Куда ты дел моего брата? Турукана, не надо так орать. Я пока еще не ору. Но если ты, мерзкий колдунишка, сию секунду не предъявишь мне живого и невредимого Финдикана, я об тебя даже меч марать не стану. Тиньке надоело, что его трясут за грудки малознакомые эльфы, и он звучно хлопнул в ладоши. Турукана отлетел к противоположной стене комнаты, затормозив спиной оплетенное кресло. Финдикана нечаянно попал в мое водяное зеркало и переместился в другой мир. Куда, точно не знаю, зеркало большое было, еще не отлаженное, все настройки сбились. Я попробовал пойти следом, но меня вынесло на какую-то замшелую серую пустошь, где в изобилии летали комары. Твоего брата, судя по всему, там отродясь не было. И перестань мне угрожать, я себя в обиду не дам. Тинька был раздражен. У его спокойного неконфликтного друга в самый неподходящий момент обнаружился буйный родственник, который сразу определил виноватого и начал качать права. Турукана приехал в гости на пятый день после пропажи брата, а к тому времени только ленивый не мог поведать ему ужасающих историй о текучих стенах, взрывающихся стрелах, подорванной боеспособности Химринга и причине всех этих бед, которая для разнообразия исходила не от Марингота. Слова колдуна немного размыли пелену ярости Турукана. Он посмотрел на Тиньку из-под лобья, тяжело дыша. «Где Финдикана?» «Я только что объяснил. В другом мире, где, не знаю. Квенди не могут уходить в другие миры», упрямо возразил Турукана. Тинька закатил глаза. Предстояла очередная долгая беседа с непросвещенным аборигеном. Сутки спустя, дело было в пустующей комнате Финдикана. Там нашлось подходящее Тиньке зеркало. Большое, овальное, с массивной резной рамой. Вет залил зеркало водой, запасную в ведре поставил рядом. Пододвинул ближе письменный стол, разложил на нем инструменты. Продолговатые ёршики кислотных цветов, губки, тряпки, черпалки из жидкого перламутра и тому подобные диковинные вещицы. Турукана не отходил от Тиньки ни на шаг, угрюмо сопил в затылок и время от времени принимался ворчать. Виду это не нравилось, но избавиться от настырного зрителя не представлялось возможным даже при помощи колдовства, а от дурацких вопросов и подавно. «Почему ты не залезаешь в зеркало? Я его еще не настроил», с максимальной терпеливостью объяснил Тинька. «А когда настроишь, ты полдня уже в него пялишься. Хорошее водяное зеркало надо настраивать минимум неделю». «Что о? А как же Финдикана? Не ори, у меня вода вибрирует». «А что Финдикана? Думаешь, едва я настрою зеркало, как он тут же найдется? Мне тучу времени надо будет наугад прыгать по ближайшим мирам, его разыскивая. Если сильно, очень сильно повезет, я верну его спустя месяц-другой. А если не повезет», с угрозой в голосе осведомился второй принц Нолдор. «Ну, не стал лукавить Тинька, вы же вроде бессмертные. Найдется Финдикана, рано или поздно, я или мои ученики, или ученики моих учеников». Турукана, окончательно уверившийся, что над ним издеваются, напоказ схватился за рукоять меча, но доставать оружие не стал, бесполезно. Тинька действительно мог постоять за себя и уже доказал это, превратив его кинжал, вытащенный не на показ, а по назначению, в кляксу буроватой слизи, из которой спустя полчаса выросли наивные голубые глаза. Теперь слизь с неприятным чмоканьем всюду таскалась за Турукана, жалобно поглощая пыль с его сапог. Тинька не подумал избавиться от странной зверушки, а эльфу гордость не позволяла попросить об этом. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей и выпустить пар, Турукана прошелся по комнате взад-вперед, от окна и до комода. Не помогло, потому что взгляд, скользнув по блестящей крышке комода, зацепился за три медные заколки, которыми Финдикана частенько закреплял косы. Тинька, совершенно не замечая чужих мучений, мудрил с зеркалом, что-то нашептывая. Турукана сначала показалось заклинание, но потом он прислушался и разобрал. «День пасмурный, хорошо, не надо менять преломление света в рамках отдельных лучей. А почему ты равномерно течь не хочешь? Я спешу, церемониться не стану. Вот макнув тебя Турукана, оба будете знать. Он охолонет наконец-то, ты выправишься». «Стоп, не разверзать пространство по разнице преломлений». Последняя фраза была сказана громче и вполне могла сойти за колдовской наговор, но у Турукана больше не осталось пустых иллюзий. Совершенно ясно, что колдунишка не в себе. Неудивительно, если и Финдикана никуда не делся, а просто тоже сошел с ума и теперь бегает где-нибудь по лесам, соревнуясь с белками в искусстве лазания по деревьям. В тот момент, Когда Турукана с ужасом представил старшего брата, лохматого, с репьями в волосах и остатках одежды, грызущего под грязной кочкой какую-нибудь ворованную брюкву, в его голове раздалась встревоженная мысленная речь Макалауры. «Турукана, да, чем обязан? Ты знаешь, где сейчас Финдикана? Ни Майтима, ни я не можем до него докричаться. Нет, Марингота и все его твари. Я не знаю, где Финдикана. Даже Валар, подозреваю, не знают, если он, конечно, еще не в Мандасе. Что у вас случилось? Этот проклятый колдун случился. Я понятия не имею, куда он подевал моего брата. Тинька, о, Эру, все-таки натворил бед. Он-то сам что говорит? Несет чушь про водяное зеркало и другие миры. Якобы Финдикана сейчас за гранью нашей реальности. Обещает разыскать его в лучшем случае через месяц. Ты все сказал? Нет. Чувствовалось, что где-то далеко Макалаура сильно расстроен, встревожен и даже растерян. К вратам движутся рати врага. Со дня на день будут у стен моей крепости. Мы думаем, что Марингота узнала о новых сильмариллах и хочет их заполучить. А от меня ты чего хочешь? От тебя, ничего. Мы пытались связаться с Финдикана, предупредить, у него ведь тоже один сильмариллу. И не исключено, что покончив с нашими крепостями, орки двинутся на Хитлум. А у тебя сколько камней? В крепости, 9. Мне принадлежат 2. Еще 3 оставили на хранение Тилкарма и Амбаруссар. А на днях приезжал Куруфинвы, сказал, что часто отлучается из дома, поэтому хранить столь драгоценные вещи там небезопасно. И на время строительства особой сокровищницы отдал мне диадему, наручи и ожерелье, в каждом украшении по сильмариллу. А не жирно ему? 4 камня? Невольно возмутился Турукана. Да и тебе с какой радости 2 досталось? Курва изобрел способ изготовления, а я принимал участие в процессе создания. Интересно, как? Не удержался от шпильки Турукана. На лютне бренчал, что ли? Представь себе. Прошипел Макалауре. Видимо, нервы сдавали. Мне не до шуток сейчас. Итак, о войне я тебя предупредил. Появится Финдикана, пусть даст весточку, если еще будет, кому давать. Прощай. Турукана много чего еще хотел сказать, но брат оборвал связь. Зря ты так, сказал вдруг Тинька. Турукана только сейчас заметил, что колдун оторвался от зеркала и пристально смотрит ему в глаза. «Ты слышал наш разговор?» «Выходит, да», задумчиво произнес Тинька. «Не совсем на словах, больше образами, как обычные эмоции. Но ты зря иронизировал. Кана действительно играл на лютне, как и Финья, на арфе. Их музыка породила сильмариллы. Ты собираешься идти на помощь? А чем я могу помочь? Послать войска, к примеру? Все это надо обсуждать с отцом. У нас не настолько много воинов, чтобы противостоять несметным вражьим ратям. А когда мы соберем большое войско, будет поздно. Тогда я пойду во врата», — решительно заявил Тинька. «Пешком, ты сначала моего брата найди. С Финья ничего не случится, пара недель погоды не сделают. А Кана одного бросать нельзя. Ему поможет Майтима. Он все равно ближе к Макалауре, чем ты. Ошибаешься. С водяным зеркалом я в считанные секунды смогу попасть куда угодно. Тогда какого Марингота ты до сих пор не ищешь Финдикана по иным мирам, если его действительно туда занесло? В рамках одного мира перемещаться куда проще. Я сейчас помогу Кана, потом закончу настройку, сбегаю домой за своим зеркалом и через него поищу Финья. Мое домашнее зеркало сбоев уже не дает, с ним быстрее будет. Это безумие, проворчал Турукана. Один человеческий мальчишка ничего не сможет сделать с ватагой орков. Я не мальчишка, а колдун, заявил Тинька, и многое могу. На твоем месте я бы покормил слизь, а то она уже за штаны принялась. Турукана громко выругался, стряхивая с себя голубоглазую пакость. На правой штанине осталась дыра с мокрыми липкими краями, размером в ладонь. К вечеру Тинька объявил, что закончил стадию первичной настройки и намеревается сейчас же отправляться прямо в Маглоровы врата. «Тебе что-нибудь надо?» — спросил Турукана будто нехотя. «Оружие, доспех, может, ты сильмариллу Финдикана заберешь? Камни умеют бороться с тьмой. У Кана и так сильмариллов слишком много, а оружие мне ни к чему», — отказался Тинька. В глазах Турукана он видел тщательно скрываемое даже от самого себя чувство вины. «Знание и ловкость — мое оружие. Я скоро вернусь и отыщу Финья. Ты хоть час в своей жизни воевал, а как же? Однажды я почти в одиночку взял целый город, Хвостун. Ну и не верь, вот отстоим врата, погоним врагов до ихней крепости, возьмем ее до кучи, узнаешь, что такое сила просвещенной мысли в плане достоверного искажения». Но Тинькины речи не вдохновили Турукана на веру в светлое будущее, Он лишь покачал головой. «Хоть кинжал возьми, обойдусь». Тинька подтянул пояс, одернул рубаху, сдул со лба лохматую белобрысую челку и объявил. «Ну, не поминай лихом, Турукана». На глазах изумленного эльфа колдун буднично и не спеша вошел в зеркало. Миг там отражался радужный водоворот, а потом вернулось обычное изображение. Только перетекала снизу вверх тонкая пленка воды, и огни свечей в ней не преломлялись, а тонули. Под ногами Турукана захлюпала. Странно, с зеркала ничего вроде не текло. Внимательно оглядевшись по сторонам, принц Налдар понял, в чем дело. Буроватая слизь добралась до запасного ведра и проела в нем дыру. Почувствовав тяжелый посторонний взгляд, слизь перестала чмокать и уставилась на хозяина доверчивыми голубыми очами. С тяжелым вздохом Турукана, преодолев отвращение, подхватил массу на руки. Она оказалась неожиданно сухой, как хорошо вымешанное и присыпанное мукой тесто. Теплая клякса растеклась по руке, преданно пялилась в глаза и даже немного мурлыкала. «Чем же тебя кормить?» – задумчиво спросил Турукана. Посмотрел на дырявые штаны, проеденное ведро и заключил. «Видимо, всем подряд». Махнув рукой, посадил неведомую зверушку на плечо и выбежал вон. Следовало предупредить отца о войне, организовать оборону здесь и подмогу кузенам на границе. Перемещаться через водяное зеркало, на отладку которого ушло меньше недели, всегда риск. В прошлом Теньке случалось промахиваться с расстоянием на многие километры. Но теперь он был куда опытнее, рассчитал все точно и осторожно, а потому и промах вышел не больше пары десятков шагов. Одна беда – в высоту. Тенька вывалился из смещенного преломления где-то в районе потолка, полетел вниз, приземлился на чьи-то плечи. Раздался вскрик, глухой удар, и вет кубарем скатился на пол, а на него упал тяжелый полотняный мешок. Немного придя в себя, Тенька сообразил, что это вовсе не мешок, а некто в темно-синей мантии. Колдун выбрался на волю и осмотрелся. Он находился в красивом зале с камином, у подножия здоровенной арфы, а рядом лежал Макалауры с рассеченной бровью и набухающей лиловой шишкой на лбу. Тенька догадался, что министрель сидел за инструментом, а когда на плечи свалилась неожиданная тяжесть, ударился головой о массивную раму и потерял сознание. «Нехорошо получилось», — с раскаянием пробормотал Тенька и похлопал друга по щекам. «Давай, приходи в себя, вот незадача, даже воды поблизости нет». Макалауры поморщился, приоткрыл глаза, разглядел, кто над ним склонился, инстинктивно шарахнулся назад и приложился об арфу уже затылком. К счастью, не сильно. «Сгинь, наваждение. Это у вас с Майтима семейное, что ли?» — оскорбился Тенька. «Вечно вы меня за морок принимаете. Я настоящий, пришел помочь тебе оборонять крепость. А помощь в твоем представлении, вывести из строя командира?» «Нет, это нечаянно вышло». Тенька помог Макалауры подняться. Того повело в сторону, и он вынужденно облокотился на арфу. «Как ты здесь очутился?» «Через водяное зеркало. Я спешил, не до конца его настроил и промахнулся. Кана, тебе бы умыться, все лицо в крови». Эльф провел рукой над бровью, с кислой миной изучил выпачканные красным пальцы. «Тенька, ну вот какого Марингота ты пришел, неужели сам не понимаешь, что от твоего колдовства больше вреда, чем пользы?» «Это ты не понимаешь», — горячо возразил Тенька, беря Макалауры под локоть. «Где у вас врачевальня? Я придумал замечательный план, сейчас подлечим твою голову, и сам во всем убедишься». А в это время потерянный всеми Финдикана в солнечном и благодатном Принамкском крае сидел на длинной веранде, пил чай со сдобными булочками и наслаждался обществом прекрасной Лерны. Герина жена не только замечательно готовила, пела и вышивала гладью, но и умела ненавязчиво о чем-нибудь щебетать, создавая вокруг ощущение домашнего уюта. По правде говоря, Финдикана предпочел бы беседу с самим герой, но с утра в поместье приехали какие-то иностранные гости, надолго уединившиеся с Абдеей и ее военачальником. Из неплотно прикрытого окна второго этажа, где располагалась отведенная Клемен комната, то и дело слышался чей-то звонкий смех. Видимо, собравшиеся там были старыми друзьями. «Лерны, а что это за подставка у входа? Не похоже на комод для обуви. А, это для досок, только сейчас ею никто не пользуется, дождя нет, все на улице стоит. Для чего?» Финдикана показалось, что он наслышался. Абсурдно было делать искусно кованую подставку для каких-то там досок, а уж размещать ее на видном месте веранды. «Досок», — повторила Лерны, — «а у вас дома их по-другому хранят, в сараях, поленницами, или в мастерских? Мы же сейчас точно об обычных досках говорим?» «Ну да, о самых обычных, хотя их сейчас две разновидности появилось. сельфийские и отечественные. Гера говорит, наши лучше, хотя я совершенно не могу понять, в чем разница. Может, ваши доски более гладкие? Поддержал Финдика на дикую беседу. Да нет, мы их даже лаком не покрываем. Сильфы на свои по три ведра льют, и краски, и притирания. А Тинька придумал дерево изменять, никакие царапины не берут. Финдикана не понял, зачем обычные деревянные доски покрывают лаком и размещают на красивых подставках, но уточнять не решился. Мало ли какие в этом мире могут быть странные традиции, не зря же Тинька такой, чудаковатый. На веранду вышли Климен, Гера, а с ними еще двое, юноша и девушка. Сразу видно, не люди, оба высокие, тонкие, как ивовые прутья. Черты лица заостренные, из курчавых волос торчат кончики длинных ушей. Финдикана догадался, что это и есть те загадочные сильфы, в принадлежности к которым Тинька заподозрил Майтима при первой встрече. Действительно, когда Руссандол истощенный и лохматый, что-то общее с сильфами у него появляется. Финдикана, это Юргенер и его жена Дарьины, представила гостей Климен. «Звезда осияла нашу встречу», машинально произнес Финдикана, вставая. «Взаимно рад знакомству», безо всякого удивления ответил сильф по имени Юрген. Дарьина молча улыбалась и с любопытством смотрела на принца Налдарводениста зелеными глазами. «Как хорошо, что вы до нас добрались», Лерны тоже поднялась и дружески обняла обоих сильфов. «Я давно Геру просила свозить меня на холмы, но у него столько дел. Счастье, что наши дела связаны с частыми поездками в Принамкский край», фыркнула Дарьины. «Иначе мы бы тоже к вам смерч знает когда выбрались. А детей вы привезли?» спросила Лерны. «Нет, наша арава осталась дома», Юрген по-хозяйски цапнул со стола булочку. «По работе ведь, не просто так. Эти странные создания», обратился Гера к Финдикана, «называют двоих детей аравой, а фамилия больше трех букв кажется им досадным излишеством. Эльфы тоже склонны все уменьшать?» «Нет, у нас могут быть большие семьи и длинные имена. А правда, что перемещение между мирами через Тинькино зеркало напоминает путешествие на доске?» спросила Дарьины. «Не знаю», замялся Финдикана. «Опять эти непонятные доски. Все случилось очень быстро, я лишь задним числом сообразил, что произошло. Кстати, я как раз пыталась объяснить нашему гостю, чем отличаются людские доски от сельфийских», вспомнила Лерны. «Но у меня не слишком хорошо вышло. Наши лучше», заявил Гера. «Они маневреннее, дольше служат». «Вот и неправда», возразила Дарьины. «Ваши скороспелки, а сельфийские доски совершенствовались веками. В них все, от формы носа до росписи по ободку, призвано увеличить комфорт. У вас крепления через 10 лет ржавеют, а нечего использовать их так долго. Срок годности нормальной доски не должен превышать 4,5 года. Элитной, коллекционной, 8 лет, если ее постоянно использовать». «Тихо», вполголоса сказала Климен, и все волшебным образом замолчали. Финдикана не понимает, о чем речь. Финдикана и правда ничего не мог понять. Из досок можно сколотить стол или шкаф. Можно построить домик, на худой конец, продеть веревки и сделать качели. Но покрывать их лаком, снабжать креплениями и в споре обсуждать технические характеристики, это в его голове не укладывалось. «Да, что мы рассуждаем», всплеснул руками Гера. «Лучшая теория – это практика. Финдикана, мы приглашаем тебя сравнить доски». «Весьма польщен», пробормотал принц Налдар. «Да Тинька по сравнению с местными даже на нормального тянет». Они вышли на улицу, под чистое голубое небо. У порога начиналась аллея до калитки. К присыпанной желтым песком дорожке склонялись ветки яблонь, все в розовом цвету. «Хорошая погода», глянул вверх Юрген. «В самый раз для досок». Финдикана почувствовал, что еще несколько подобных фраз, и он сойдет с ума. Привязывать и без того абсурдное сравнивание досок к погоде. На улице стояла еще одна подставка, попроще, но не пустующая. На ней и правда размещались 4 широкие длинные доски, вытянутые с одного края и скругленные к другому. 2 покрывала затейливая роспись, на третьей был выжжен герб, 3 вертикальные линии перечеркивает горизонтальная. На четвертой никаких знаков не наблюдалось, обыкновенная гладко отполированная доска светлого дерева, только форма странная. «Вы умеете пользоваться доской?» – серьезно уточнила Климен. «Не думаю», – пробормотал Финдикана. «У нас такого нет. Тогда в первый раз вам лучше присоединиться к Юргену. У него как раз доска двухместная». Финдикана подумал, что скучает по понятным Тинькиным речам. Юрген снял свою доску с подставки, положил на открытое место, вставил ноги в крепление, что находились поближе к заостренному краю. Твердо решив больше ничему не удивляться, Финдикана повторил его движение. «Обхватите меня за пояс», — инструктировал Юрген, — «и старайтесь поменьше двигаться. Поведу я, лишнее мельтешение пассажира будет мешать. Поведу, куда поведу и что», — хотел уточнить эльф, но не успел. Доска внезапно завибрировала и взмыла над землей, сразу на 20 атомов. Наверное, Финдикана не заорал от неожиданности только потому, что крик намертво застыл в горле, а доска поднималась все выше и выше. Даже самые высокие из деревьев стали казаться не крупнее молодых травинок. Ветер свистел в ушах, доска кренилась во все стороны сразу. Казалось, вот-вот перевернется. «Не правда ли это прекрасно?» — радостно прокричал Юрген спереди. Финдикана проигнорировал дикое заявление. Все душевные и физические силы уходили на то, чтобы не кричать от ужаса и не цепляться за сильфа слишком уж мертвой хваткой, а то и раздавить недолго. Юрген постоянно двигался и кренился вместе с доской, а Финдикана же словно закостенел. Страшно было даже мизинцем пошевелить. Доска зашла на крутой вираж, и у наследного принца Налдар едва не остановилось сердце. Благодаря погоде, обзор с земли на воздушные упражнения был великолепен. «Хорошо летят», — сознанием дела прокомментировал Гера. «Выше среднего уровня облаков», — прикинула Дарьины, — «метров на полсотни». «На 70», — поправил Гера. «Все равно не проверите», — вмешалась Клима. «Облаков-то нет». Доска, которая отсюда выглядела темной букашкой, сделала в воздухе мертвую петлю, потом восьмерку. Потом закрутилась в штопор, перетекший в отвесные пики, и снова взмыла, как будто хотела рывком долететь до солнца. «Юрка перед гостем рисуется», — отметила Дарьины. «А ты бы не рисовалась?» — усмехнулся Гера. «Я бы и не такое закрутила. Ух, хорошо им там». Наглядно показав гостю большую часть трехтомной энциклопедии высшего пилотажа, Юрген мягко приземлился на то место, откуда взлетал. «Вам понравилось, Финдикана?» — спросил он, не оборачиваясь. Пассажир медленно и молча убрал руки с его пояса. «Теперь моя очередь», — заявил Гера. «У тебя же доска одноместная», — не без превосходства напомнил Сильф. «Ради такого случая я притащу из кладовой двухместную. У вас они наконец появились?» «Что-то не слышал. Это экспериментальная модель, но уже прошедшая все испытания. Просто не успели еще в производство запустить. На нашей двушке можно тройную петлю закрутить, от неба до земли, а все потому, что ее не кренит из-за сквозняков. Балда, доска должна чувствовать сквозняки, иначе на кой она вообще нужна?» Извечный спор ушел в дремучую терминологию. Клима тем временем изучила серо-зеленое лицо Финдикана, обратила внимание на до сих пор скрюченные пальцы и неестественно прямую осанку. «Полетов на сегодня достаточно», — Клима оттеснила от Финдикана летчиков-любителей и ненавязчиво взяла его под локоть, словно сама нуждалась в помощи. Сказала тихонько: «Обопритесь на меня», и громко окружающим: «Закончим сравнивать доски в другой раз. У нас важный разговор, не заходите на веранду ближайшие пару часов. Идите погулять. Гера, покажи Юре и Даше свои владения. Им понравится, как вы с Лерной здесь все обустроили». На веранде Абда усадила шатающегося гостя в кресло, налила чаю и устроилась напротив, лукаво прищурившись. «Берите чашку. Я и так вижу, что у вас дрожат руки. Не надо прятать их под столом. Приношу извинения за своих увлекшихся друзей и снимаю шляпу перед вашей отвагой. После первого полета на доске, да еще такого насыщенного, трудно сохранить лицо. Вас выдал только его цвет. Да пейте же, легче станет». И правда, после пары десятков больших глотков Финдикана сумел произнести: «Вы очень проницательны». «Пустое», — дружески улыбнулась Клима. «Просто я была единственной, кто смотрел на вас, а не на Геру, Юргена или доску. Полагаю, вы не хотели бы повторить полет?» Финдика намотнул головой и уткнулся в кружку. «Обычно я не говорю такого тем, кто мне не присягал, но, если понадобится помощь, обращайтесь. Хотя, думаю, вы и сами сумеете не дать усадить себя на доску во второй раз. Почему бы нам не перейти на «ты»?» — предложил Финдикана. Абда смерила его долгим оценивающим взглядом, словно высчитывала, насколько будет оправдан подобный шаг, какую практическую пользу принесет и не уронит ли чьего-нибудь достоинства, а потом протянула руку, раскрытой ладонью вверх. «Тогда называй меня Клима. Белериант. Неделя, 5 часов и 3 минуты с пропажи Финдикана». На Маглоровы врата с востока ползли кровавые туманы. На самом деле их просто обогряло восходящее солнце, но выглядело это все равно жутковато. Было прохладно, еще с ночи зарядила неприятная морось. От влаги, сумрака и всеобщего уныния светлые камни стены совсем посерели, словно готовились обратиться в могильные. Гуляли сквозняки. Все, кроме часовых, попрятались под крышу. Впрочем, к Теньке последнее заявление не относилось. Весь вчерашний день колдун бегал по крепости, разыскивая подходящие детали и инструменты, стаскивал их на облюбованный участок стены, как запасливый хомяк в норку. Вскоре там и правда образовалось нечто вроде логова. Огромное неряшливое гнездо, щетинившееся арматурой. Ночью из гнезда доносились скрежет, ляск, шипение, околонаучная брань и прочие потусторонние звуки. Сейчас же, когда Макалаурой закончил обходить посты и заглянул к Теньке, то обнаружил на месте логова странный предмет. Больше всего это походило на помесь подзорной трубы, арфы и строительных лесов. Арматурный остов, паучьи ножки, туго натянутые веревочки, уже знакомые министрелю по будке провода, транзисторы и переходники, круглый выпуклый окуляр. Сооружение было повернуто этим самым окуляром на восток, словно тоже высматривало надвигающуюся угрозу. «Доброе утро, Кана!» — раздался сзади довольный Тенькин голос. «Что это?» — не ответил на приветствие Макалауры. Он не считал утро добрым. «Регулятор?» — пожал плечами колдун. «А можно подробнее, как оно работает?» «Ну, регулирует». «Что именно?» «Просто регулирует», — Тенька замялся. «Я точно не знаю еще. Здесь нужны долгие лабораторные испытания. Но ни времени, ни лаборатории нет, поэтому испытывать будем в деле. Ты же не против? Ты собираешься скинуть этот предмет на головы орков, когда будут штурмовать крепость? Вот еще. Ценные нежные приборы так не используют. Видишь вон то круглое стеклышко? Это оптический прицел. А та блестящая штука — распылитель частиц. Если я пропущу их через отражатель, усилитель или нагреватель, то получу так называемый регулирующий луч. Он устраняет разбежку разницы искажения и направляет ее в одну точку. Пока еще не знаю, как поведет себя объект при направленном облучении, но не беда. Кстати, у тебя нет в хозяйстве каких-нибудь ненужных объектов, желательно тех, против которых мы будем воевать. Орков в кладовых не держу, отрезал Макалауры. Лучше бы ты и правда Финдикана поискал. Да найду, найду, отмахнулся Тенька. Сразу после заварушки домой смотаюсь и найду. Финя вообще сам виноват. Я ж ему орал. Осторожно, водяное зеркало. А он. Тихо, Макалауры поднял руку. Майтима у ворот. Тогда айда встречать. Сначала свою штуковину огороди. Любопытных много. Еще, урегулируют себе чего-нибудь накануне битвы. Майтима прибыл не один, а с изрядным подкреплением. Он посчитал, что химринг сейчас менее желанная добыча для врагов, чем нашпигованные сильмариллами врата. Увидев вышедшего навстречу брата, Майтима нахмурился. «Кана, почему у тебя забинтована голова?» «Я ударился об арфу». «А какого марингота ты бился головой об арфу?» «Все настолько плохо?» «Нет, это Тенька». «Тенька бил тебя головой об арфу». «Да я с него три шкуры спущу». Кстати, откуда он здесь взялся? В это время колдун наконец-то спустился со стены и смог ответить за себя. «Я пришел через водяное зеркало, но немного промахнулся и упал на Кана. Это вышло случайно. А арфа здесь при чем?» Не мог понять Майтима. «Я в тот момент играл», — пояснил Макалауры. «Музицировать меньше надо», — проворчал Тенька. «Нет, вот как в будке, так бренчи, Кана, без остановки, а как нормальную песню сочинить, так меньше музицируй». «Тенька», — вмешался Майтима, — «ты мне, конечно, друг, но калечить моего брата не смей. Братом больше, братом меньше», — саркастически усмехнулся Макалауры. «Истерика», — определил Тенька, — «у настоящих Налдор». Завел было Майтима, но потом вспомнил что-то личное и оборвал себя. «Идемте в крепость, Кана, покажешь мне свою диспозицию». Около полудня совещание было прервано визитом вражеского посланника. Он приехал на черном лохматом волколаке и еще у ворот так крепко поругался с часовыми, что его едва не прирезали. Посланник был страшен, он напоминал ходячую куклу, кое-как слепленную из частей тел разных существ. Говорил пронзительным скрежещущим басом, через слово прославляя своего владыку и понося присутствующих. Посланник требовал не делать глупости и отдать все сильмариллы по-хорошему. «Все, это сколько?» — влез присутствовавший при дипломатической встрече Тенька. На него зашикали. Посланник ушел от ответа, скрывшись за речами о величии тьмы. Из этого окружающие сделали вывод, что Марингот-то сам не знает точного количества камней, которые жаждет получить. Или знает, но не может поверить, Слишком уж невероятная цифра. А давайте и правда отдадим ему камни, шепнул Тенька братьям. Потом новых наделаем. Если подключить мой регулятор к будке, то играть можно будет с открытой дверцей. И думать забудь. Припечатал Майтима, замечая, как при слове «будка» у Кана начинает подозрительно дергаться правое веко. Враг не должен получить ни крупицы силы из камней. Кстати, почему ты так странно смотришь на посла? Как, странно, с восхищением. Он же такой интересненький. Почти как твоя цепь, Майтима, а можно я над ним опыт поставлю? Незаметно? Хорошо, только не убей раньше времени. Он еще должен передать Марингота наш решительный отказ. Колдун с энтузиазмом кивнул и уставился на посланника еще пристальней. Не прошло и пары минут, как жуткое существо развеялось в серую труху, наподобие пепла. Тенька, строго сказал Майтима, ты же обещал, я просто применил к нему обратную формулу, как к твоим оковам. Откуда я знал, что ваш Марингота живое и неживое по одному принципу лепит? Макалаур поморщился, словно у него заболели все зубы разом, и сообщил, что идет на стену, а то после этой мерзкой твари в зале дышать нечем. Тенька наоборот склонился над кучкой пепла, что-то бормоча. «Я надеюсь, ты не собираешься его оживлять?» — уточнил Майтима с опаской. «Ах, если бы», — грустно ответил Тенька. «Но моего мастерства хватит только на изучение последствий эксперимента». «И слава Эру!» — пробормотал Майтима. Он ушел вслед за братом, напоследок велев тщательно проветрить зал и выдать колдуну совок с веником, чтобы смел эту мерзость и шел изучать ее в другое место, например, в подвал. Макалаур нашелся на восточной части стены, у причудливой конструкции, кое-как огороженной красными лентами. «Что это?» — вытаращил глаза Майтима. «Регулятор», — заученно ответил Макалаур. «И для чего оно служит?» «Регулирует», — Министрель был сама безмятежность, только веяло от него неспокойствием, а задавленной до лучших времен истерикой. Что регулирует? Марингота его знает. А зачем здесь окуляр? Это оптический прицел. Чего? Понятия не имею. Просто повторяю выдержки из Тенькиного объяснения. Он собирается сбросить эту штуку на головы врагов? Кана, что смешного я сказал? Просто я спросил у Теньки то же самое. Регулятор, дорогой Майтима, это нежный научный прибор, который выпускает какой-то луч. Чушь, горстка арматуры не может излучать свет, ее даже не подожжешь. Ага, а зверски замученный будкой Министрель не может сделать из музыки Сильмариллу. Далась тебе эта будка, не так уж там и скверно, потому что у тебя слуха нет, или есть, но явно искаженный. Тебя точно не за уши на Тангородрим подвешивали, Кана, ты сейчас не в себе и говоришь глупости. Пойдем, выпьешь травяного чаю. Это не самый плохой рецепт от тревог и потрясений. Макалаур вздохнул. Давай лучше еще раз уточним план обороны. Неспокойно мне. Поскорее бы уже началось, что ли. Недолго осталось. Майтима посмотрел на восток. Вон, тучи какие идут. И дождь усиливается. Не горюй, Кана, мы их всех победим. У нас ведь целых 9 сильмариллов. Тенька тоже так говорит, но уповает на свой регулятор. Порой мне кажется, что это колдун твой брат, а не я, чаю. И срочно, непререкаемым тоном заключил Майтима, кинул взгляд на чудо прогрессивной мысли. Даже мне не приходило в голову выдумать такую конструкцию. Да что мне, отцу. Вражье войско показалось ближе к вечеру. Сначала темной цепью по линии горизонта, потом, катящейся по горам рекой, затем лавиной и, наконец, бескрайним грязным морем оно приближалось к вратам. Реяли над багряным небом черные флаги, наползала потусторонняя жуть. К ночи орки были уже под стенами крепости. Тенька еще раньше устроился за своим регулятором, приспособив под сиденье несколько гнущихся во все стороны ножек, и теперь с лихим выражением лица изучал местность через оптический прицел. Майтима отдавал последние распоряжения лучникам и защитникам внешнего кольца, Макалаур руководил в цитадели. «Это что?» — обратился Вет к Майтима. «Орки в тех горах прятались, где ты висел. Не все, но какая-то часть, определенно. Ох, ну и везучие же мы с Финья, раз ухитрились пройти к тебе разными дорогами и никого не встретить. Но вот раскололся воздух, мир перешел в войну, полетели первые эльфийские стрелы. Загремело, загрохотало, взрывы прокатились, как чугунные горошины по жести, дым взвился в небо. И нападающие, и защитники крепости в ужасе пригнулись, закрыв головы руками, пережидая напасть. Тенька, заорал Майтима через полстены, твои фокусы. Правда, здорово бабахнуло, откликнулся Вет. Я усовершенствовал наконечники, они теперь не просто разрывные, но и самонаводящиеся. Ты раньше предупредить не мог, хотя бы своих. У меня машинально вышло. Я дома перед каждой битвой оружие заколдовывал, привычка. Майтима страшно выругался и дал отмашку на второй залп. Спустя пару часов взрывы уже никого не смущали, воины обеих сторон малость оглохли и сосредоточились на главном, захвате и защите. Горела земля, несмотря на ливень, лилась на серые камни красная и черная кровь, и в этот момент воздух пронзил ярко-сиреневый светящийся луч. Поначалу он уперся в небо, но быстро определился с направлением и засветил во вражеские рати. На стене, где обзор позволял видеть все окрестности, поначалу не поверили своим глазам. Луч резал пространство на тоненькие пласты. Это выглядело со стороны как выборочное двоение в глазах. Контуры размывались, некоторые вещи, попав под луч, таяли, другие изменялись, третьи с громким хлопаньем разрывало в клочья. Странное творилось и с орками. Кто-то рассыпался пеплом, как давешний посол, кто-то превращался в животных. На глазах Майтима из огромного орка вылезло три жирных белых зайца и летучая мышь. Несколько врагов, попавшие под луч, изменились не сразу. С диким воем они влезли на стену, голыми руками разметали всех, кто оказался рядом, потом один упал замертво, а остальные превратились в лесных эльфов, хлопающих круглыми от шока глазами. Майтима пробился к теньке и решительно дернул того за плечо. «Что ты творишь?» «Регулирую», — обалдело отозвался колдун, поворачиваясь всем корпусом. Луч вильнул, прошелся по Майтима и снова обратился на восток. «Ты меня чуть не ослепил». «Так ведь не ослепил же». «О, у тебя кольчуга цвет поменяла. Была стальная, а теперь розовая. И веснушки появились». «Ты что, колдовским образом выводил веснушки?» Провокационный вопрос остался без ответа. «Какого марингота ты творишь?» Яростно повторил Майтима. «Пол крепости перепугал. Хуже орков. Бояться нечего. Мое устройство уравнивает достоверное искажение с недостоверным, делая разницу равной абсолютному нулю. А поскольку все колдовство, что мое, что марингота вашего, строится именно на сочетании разниц, оно распадается, притом самым неожиданным образом, потому как естественная разница искажений – норма природы. Вот, на опыте твоей кольчуги выяснилось, что сталь при утопических условиях розовая. Ты мне зубы не заговаривай, что я эльфам скажу. Скажи, все под контролем, и крепость мы отстоим. Послушай, ты без меня разве не придумаешь, что им сказать? Я имею в виду, как внятно объяснить свойства луча. Майтима живо представил лица своих воинов, когда он выйдет к ним с веснушчатым лицом, в пронзительно-розовой кольчуге, и заявит, мол, все под контролем. Здесь в двух словах не скажешь. Я почти никогда такого не говорю, но я гений. Эта шайтан-машина не знает аналогов. Тинька посмотрел в глаза друга, понял, что сейчас будет вульгарно бит по шее, и постарался все-таки ужать многообразие возможностей регулятора до поры слов. Оно устраняет, как вы ее называете, черную магию врага, если совсем грубо говоря. Но Майтима этого было достаточно. Три дня спустя. Принамкский край, поместье в золотых знаменах. Финдикана разбудили голоса. Говорили где-то рядом, возможно, в саду, частично на повышенных тонах. У принца Налдар словно гора свалилась с плеч, когда он узнал Тинькин голос. Но вот содержание разговора. Вы с ума посходили. Он же высоты боится до смерти. Откуда мы знали? Огрызалась Клима. Он сам виноват, ничего не сказал. Конечно, Финя ведь гордый. Он и друзьям-то не всем говорит, а тебе, значит, открылся. Вот еще, я смотрел в его глаза, когда мы сидели на скале. Финья, между прочим, отменно владеет собой, внешне его страх никак не проявлялся, но мне из-за дара постоянно казалось, что он вот-вот свалится в обморок. Бедное создание, чуть не угробили наследника престола, он мог отговориться. Сама же сказала, что он до последнего момента не мог понять, какая напасть его ждет. А в воздухе Юргена даже ты не переубедила бы. Рассуди здраво. Как можно внятно объяснить сильфу, да еще во время полета, что есть на свете чумовые существа, которые от чего-то боятся высоты? Финдикана почувствовал, что еще несколько минут, и ему станет неловко смотреть Теньке и Климе в глаза. Он встал, быстро оделся и прямо через окно вылез в сад. Колдун и Абда обнаружились на боковой дорожке, под раскидистым кустом красной сирени. А вот и наша пропажа. Здравствуй, Финья, безмерно рад видеть тебя здесь и в добром здравии. Поприветствовал его Тинька. Клима сдержанно пожелала доброго утра. Как дома поживают? Первым делом осведомился Финдикана. Замечательно, только твой братишка ругается. Руссандол, нет, Турукана. Я обещал ему заняться твоими поисками, но лишний день потратил на выведение у Майтима веснушек. Безрезультатно, кстати. А откуда у него взялись веснушки? Это все мой регулятор виноват. Я нечаянно направил на Майтима луч. Теперь, ну, словом, сам скоро увидишь. А зачем ты направлял на Руссандола какой-то луч? Опять дурацкие эксперименты? Нет, регулятор я изготовил для дела. А какая нелегкая занесла тебя в Химринг? Дело было во вратах. Какое дело? Нахмурился Финдикана. Да ерунда, просто надо было чем-то орков бить. Постой, а как орки попали во врата? Из-за сильмариллов. У Кана ведь их 9 штук накопилось. Ну и что? Марингот-то прознал об этом и отправил гонца. Какого? Такого интересненького, что я его нечаянно испепелил. Но делу это сильно не повредило. Майтима с Кана все равно не собирались камни отдавать. Так, а что было потом? Финдикана нутром чуял. Тинька пока рассказал далеко не все. Ну, потом под стены крепости пришли несметные вражьи рати, но благодаря моему изобретению их удалось обратить в бегство. Вот только луч нечаянно попал на Майтима. Все у тебя нечаянно. Да, вот и Майтима так сказал, когда Кана повязку сняли, и он увидел, какая там здоровенная шишка. А с Макалауры-то что? Я на него упал, когда перемещался из Хитлума во врата. Ничего серьезного, арфа вообще не пострадала. Какая арфа? Об которую Кана головой ударился. Но ты меня сбил. Я говорил, что Турукана недоволен моей проволочкой с веснушками Майтима. Я ведь обещал отправиться домой сразу, как мы погоним врагов, а пришлось задержаться. Счастье, что у Турукана теперь есть кошка. Она не дает ему долго злиться. Брат завел кошку. Эта новость поразила Финдикана едва ли не больше остальных. По правде говоря, это не совсем кошка. Точнее, совсем не она. Он ее просто так назвал, за мурлыканье. Кошка выглядит как сгусток бурой слизи размером с белку, имеет огромные голубые глаза, жрет все подряд и с недавних пор путешествует у Турукана на плече. Она и об опасностях предупреждать умеет. Это очень помогло, когда обрушилась башня. Какая башня? В твоем дворце, в Хитлуме. Какой-то мазила упражнялся неподалеку с луком и по незнанию взял искаженные стрелы из дальнего чулана. Больше всего Финдикана сейчас хотелось возомнить себя не настоящим Налда и закатить истерику. Но, как истинный представитель древнего рода, он взял себя в руки и попросил Теньку поскорее доставить его домой. «Тебя в Хитлум», — уточнил Вет. «Да, а Майтима сейчас где?» «Во вратах, Скана». «Но он просил, как тебя отыщу, устроить вам встречу. Так что вы, считай, вот-вот увидитесь». Прощание с Финдикана вышло трогательным. Лерне, не стесняясь мужа, висела у гостя на шее, лила слезы и приглашала погостить. Клима протянула новому другу руку и сообщила, что сама когда-нибудь посетит Белириант. Гера обещал в следующий визит покатать Финдикана на настоящей принамкской доске, из-за чего гость незаметно спал с лица и поспешил нырнуть в спасительный круговорот водяного зеркала. Час спустя, Хитлум, Белириант. Когда Финдикана увидел урегулированного Майтима, с ним все-таки случилась истерика. От смеха. Нечего веселиться над чужой бедой, пробурчала жертва просвещенной науки. Веснушек было много, по всему лицу, крупные, яркие, от рыжего до темно-коричневого оттенков. Не то чтобы они сильно портили обладателя, но грозным воином Майтима теперь не выглядел даже в по-настоящему взбешенном состоянии. «У моей девушки есть такая штуковина», — подал голостенько, — «называется тональный крем. Замазывает дефекты кожи. Могу в следующий раз привезти». Майтима не успел придумать язвительный ответ. В комнату Финдикана, где они собрались на ставшие традиционным чаепитие, влетел взбудораженный воин. «Беда. Какая?» — спросил Финдикана, оглянувшись. Тинька был здесь и вроде бы пока ничего не натворил. Дракон, где? Уже близко. Огромный, на четырех ногах, весь в черно-красно-зеленой чешуе, с белыми крыльями, плюется ядом и огнем. Так значит, мой стол все-таки долетел до Ангаманда, воскликнул Майтима. Марингота, плагиатор, возмутился Тинька в один голос с ним. Я скоро вернусь, ждите меня здесь, принял решение Финдикана. Он прицепил к поясу меч и велел воину: веди к дракону, отважный. Как есть отважный, покачал головой Майтима. Финя летал на доске, протянул Тинька, что ему теперь какой-то дракон. На чем летал? Доска. Небольшая такая деревяшка. Становишься на нее, взлетаешь под облака и выписываешь там фигуры высшего пилотажа. Ух, здорово. Но для Финя и правда кошмар похуже любого дракона. Мда, не завидую я своему бывшему столу. Примечание к части. Доска – основное средство передвижения в Принамкском крае. Представьте себе небольшую доску для серфинга с креплениями для ног и немного выгнутыми краями. Доска летает по воздуху, может развивать достаточно приличную скорость, преодолевать неограниченно большие расстояния и набирать такую высоту, насколько хватит или не хватит дури, лихости, опыта, здравого смысла, летчика. Как показало время, у сильфов обычно преобладает первое, а у людей – последнее. О Берине, Лютиен, кофе и поруганном каноне, часть 1. Над Химрингом алчно кружили клочья черных туч. Багряное солнце заваливалось под горизонт, точно ударенное копьем в спину. Главный зал крепости наконец-то опустел, темень опутала углы. Майтима сидел на подоконнике, отдавая должное одиночеству, и смотрел на закат. Блики окровавленного света отражались на медно-каштановых волосах усталого лорда и на морготовой туче веснушек, вывести которые больше не мог ни один волшебный наговор. Царила редкая минута тишины. Караулы расставлены, большая часть народа разошлась по спальням, ночные птицы еще не пробудились, а дневные давно умолкли. И в этой тишине за спиной Майтима громко упал стул и раздалось настолько знакомое и оттого невероятное восклицание, что эльф подскочил, стремительно разворачиваясь. «Ну и темень тут у вас», — хрипловато проворчали по ту сторону массивного стола. Молодой светловолосый мужчина с круглым лицом и вздернутым носом поправил уроненную мебель и задорно прищурился. Точь в точь, как в их первую встречу там, на склоне Тангородрима, Тинька, деревянными губами уточнил Майтима. «Откуда?» «Так из дома», — пожал плечами колдун. «Выдалось несколько свободных недель, решил старых друзей навестить. Уже давненько не виделись, не находишь? 400 с лишним лет прошло. Сколько? Мда, ну дела, у нас примерно 3 года. Все-таки последние 28 экспериментов с временными полюсами были лишними», — Тинька почесал в затылке и сакраментально добавил. «Интересненько это у меня получилось». С Майтима словно спали невидимые цепи. Он громко расхохотался, подбежал к другу и заключил его в крепкие объятия. «Марингот-то и все его твари. Это и правда ты. А кто ж еще?» — резонно заметил колдун. «У тебя есть другие знакомые, для которых координаты этого мира приравниваются к координатам данного зала. О, гляжу, здесь новый стол. Он уже 300 лет как новый. Полчаса спустя, к этому интересненькому напитку меня пристрастила жена», — делился Тинька, помешивая в стоящем на жаровне ковше с длинной ручкой темно-коричневое варево. «Это не чай, называется как-то на F. Фоке, фена, вечно забываю, но по ходу распития непременно вспомню. Запах приятный, хотя и рисковат», — отметил Майтима, потягивая носом. «А ты все-таки женился на той необычной деве из просвещенного мира?» «Ага, я как вернулся из отпуска в прошлый раз, так сразу сделал ей предложение. Она долго ворчала, что браки нынче устарели, но я ее убедил в притягательности старины. Расскажи, как у вас тут дела? Врага победили?» «Нет», — лорд Химринга помрачнел. «Скорее, он нас, хотя еще не все потеряно. Несколько лет назад случилась страшная битва, многие отдали в ней свои жизни. Финья, Кана, Курва», — Тинька не закончил, и так было понятно, о чем он хочет узнать. «Живы», — успокоил его Майтима. «Кана и Курва сохранили свои крепости. К Кана враги даже не сунулись, того раза хватило, а Курва собрал по инструкции твой регулятор. Правда, теперь брат неотлучно сидит подле него, без колдовства штука невероятно хрупкая вышла, хоть и действенная. А Финья теперь верховный король Налдор, ну и сирота, само собой. А Турукана как? Тоже неплохо. Кошка его вымахала до размеров крупной собаки, ест теперь только урегулированное железо. Курва этот металл ему какими-то тайными тропами поставляет, иначе во владение Турукана не попасть. А что прочие твои братья? А чего им сделается? Амбаруссар на новом месте, Карнистир теперь со мной живет. А Тилкарма я сюда не пустил, так он в Нарготрон подался. Куда? Закрытый город, как у Турукана. Там правит другой мой кузен, Финдарата. Надеюсь, Тилкарма ему не слишком докучает. О, кажется, твой чудо-напиток сейчас выкипит. Все под контролем. Тинька ловко снял ковш с жаровни и разлил его содержимое по большим глиняным кружкам. Майтима глубоко вдохнул запах темного питья и осторожно отхлебнул. Ух, горечь какая, до костей пробирает. Второй глоток вышел гораздо больше первого. Экзотика явно пришла сельфу по душе. «Я тебя попросить хотел», — после изрядной паузы осторожно начал Тинька, тоже прихлебывая напиток. «Финя ведь рассказывал про нашу замечательную Абду. Еще бы, первые 10 лет только и было, что разговоров о ней». Щеки Майтима раскраснелись, Веснушки проступили особенно ярко. Ты не мог бы принять ее у себя в гостях где-то на месяц? С чего вдруг такая просьба? Не хочу показаться невежливым, но нынче у нас не лучшие времена для приема гостей. Понимаешь, Клима совсем замоталась, загнала себя. Ей бы обстановку сменить, пожить где-нибудь спокойно, без срывов на аудиенции по ночам, посольских визитов, ежедневных совещаний и прочих прелестей должности правителя великой державы. Но у нас дома Клима отдохнуть не сможет. Во-первых, она там несет ответственность едва ли не за каждую травинку под ногами. Во-вторых, ей непременно кто-нибудь помешает. Нашей Абде всего-то и надо, что отоспаться и ненадолго убрать с плеч груз ответственности. С Корнистиром не отоспишься. У него есть дурная привычка орать на караульных по утрам. Майтима осушил чашку и налил себе еще. Его серые глаза странно заблестели, а лицо пошло белыми пятнами. А орки вообще по ночам атакуют, им не скажешь, что в цитадели отсыпается высокая гостья из другого мира.